При появлении в дверях каюты избранного наместника императора в помещении воцарилась благоговейная тишина, и все присутствующие опустились на одно колено. От взгляда на живого бога, появившегося в сверкающих доспехах цвета далекого океана и в царственно-пурпурном плаще, у Карказии закружилась голова. С нагрудника Хоруса сияло око Терры, и Карказии не мог устоять перед великолепной красотой воителя. Провести столько дней в экспедиции и только сейчас увидеть воителя. Сколько времени потрачено впустую. Карказии ощутил острое желание вырвать все исписанные страницы из любимого блокнота «Бонцман номер 7» и сочинить эпический монолог о величии главнокомандующего. За воителем вошли четверо марневальцев, а с ними высокая величественная женщина в пурпурном бархатном платье с высоким воротом и пышными рукавами. Ее длинные волосы были уложены в высокую замысловатую прическу. Карказии с негодованием узнал в ней Петронеллу Вивар, летописца Стеры, о которой был уже достаточно наслышан. Хорус в приветственном жесте поднял руки. «Друзья», — произнес он, — «я уже не раз говорил, что никто в моем присутствии не должен преклонять колени. Такой чести достоин один лишь император». Медленно, словно не желая нарушать благоговейный восторг, люди стали подниматься, а Хорус пошел вперед, пожимая руки тем, кто стоял в первых рядах, и очаровывая их своим благодушием и неожиданными шутками. Карказии видел тех, кому обращался воитель, и от того, что он удостоился подобной чести, в груди поднялось острое чувство ревности. Совершенно не задумываясь, он начал проталкиваться вперед сквозь толпу, не обращая внимания на недоброжелательные взгляды и нередкие удары локтями в бока. Внезапно ворот одежды стал ему тесен, и Карказии обернулся, намереваясь резко осадить всякого, кто осмелился так вольно обращаться с его роскошным одеянием. Позади он обнаружил Евфратию Киллер и в первый момент решил, что это она старается оттащить его назад, но увидев ее лицо, улыбнулся. Киллер следовала за ним по пятам и воспользовалась его массивной фигурой в качестве буксира. Карказии добрался до группы из 6 или 7 человек, стоящих в первом ряду, как вдруг вспомнил, ради чего его пригласили на такое важное мероприятие. Он оторвал взгляд от воителя и посмотрел на Эриба из Легиона Несущих Слова. О 17-м легионе Карказии не знал почти ничего, за исключением того факта, что его примарх Ларгар пользовался любовью и доверием своего брата Хоруса. Оба легиона не раз сражались и проливали кровь во славу императора в одних и тех же боях. Члены братства Марневаль шагнули вперед и один за другим обнимали Эриба, словно обретенного после долгой разлуки брата. Они смеялись и дружески хлопали друг друга по наплечникам доспехов. Но в приветствии Локина Карказии уловил некоторую сдержанность. «Сосредоточься, Игнаций, сосредоточься!» – прошептал он самому себе, обнаружив, что снова уставился на воителя. Он отвел взгляд от Хоруса как раз вовремя, чтобы заметить, как Эриб и Абаддон в очередной раз пожимают друг другу руки, и между их ладонями что-то блеснуло. Все произошло очень быстро, и Карказий не был полностью уверен, но ему показалось, что один передал другому то ли монету, то ли какой-то медальон. Затем марневальцы и Вивар отошли немного назад и встали за спиной воителя, а Малагарст занял свое место рядом с ним. Хорус снова поднял руки. «Друзья мои, вам снова придется потерпеть мое присутствие, поскольку мы собрались обсудить дальнейшие планы того, как нести свет истины в темные миры». Вежливый смех и аплодисменты прокатились по юрте, и воитель продолжал свою речь. «Мы снова вернулись на Давин, место, где была одержана грандиозная победа. Это 8-й мир, приведенный нами к согласию, и он поистине...» Воитель раздался вдруг голос из центра юрты. Оклик прозвучал совершенно спокойно, но люди единодушным вздохом отметили неслыханное по дерзости нарушение этикета. Карказий заметил, как потемнело лицо воителя, и понял, что Хорус не привык, чтобы его прерывали. Затем Игнаций переключил внимание на нарушителя. Толпа слушателей отхлынула от Эрипа, словно в страхе, что его безрассудство может оказаться заразным. «Эрип», — заговорил Малагарст, — «у тебя, по-видимому, есть что сказать?» «Небольшая поправка, советник», — пояснил несущий слово. Карказий заметил обеспокоенный взгляд, брошенный Малагарстом в сторону воителя. «Поправка, ты говоришь? И что ты хочешь исправить?» «Воитель сказал, что этот мир приведен к согласию», — ответил Эрип. «Давин принял условия согласия», — раздраженно проворчал Хорус. Эриб печально покачал головой. На Карказии заметил на его лице мрачное предвкушение, словно он был рад сделать следующее заявление. «Нет», — сказал Эриб, — «Давин не принял согласия».